Полны благости, полны радости, благодатный день Рождества. Мир грехом томился, вот Христос родился, верующим всем день торжества. Полны благости, полны радости, благодатный день Рождества. Силы неземные, песни дорогие, возвещаю всем день торжества. Полны благости, полны радости, благодатный день Рождества. Людям дан Спаситель, с Богом примиритель, радуйтесь, настал день.